и это место, и его обитателей. Ей казалось, что она попала в новый счастливый мир. Здесь она будет жить до самой своей смерти. Какое это счастье для новобрачного вводить молодую жену в великолепный дом. Ходить из комнаты в комнату, слыша ее восторженные возгласы, и, опередив ее на несколько шагов, распахнуть дверь в следующую залу и сказать: «Здесь, я полагаю, тоже недурно». Видеть, как она порхает, точно бабочка, то подбежит к роялю и тронет клавиши, то метнется к картине, то бросит быстрый взгляд на свое отражение в зеркале, чтобы убедиться, что оно в выгодном свете отражает ее черты, то помчится к окну полюбоваться живописным видом. Но как пугается молодой муж, увидев, что она вдруг залилась слезами, с какой тревогой допытывается он о причине ее горя, как горячо обещает помочь ей во всех ее заботах. И как рад он услышать, что дело лишь в том, что у нее есть сестра, которая лежит больная в нищей убогой комнате, в то время как сама она совершенно незаслуженно наслаждается всем этим великолепием, всей этой роскошью. Какую гордость чувствует он, обещая ей, что теперь она сможет помочь сестре во всем. Если она пожелает, то можно уже сегодня вечером. Нет, нет, не сегодня. Можно обождать и до завтра. Итак, это огорчение устранено. Она забывает о нем, и осмотр дома продолжается. «На этом вот стуле, — говорит она, — должно быть очень удобно сидеть. А вон там, у окна, подходящее место для рабочего столика. Разумеется». «Ей будет очень удобно за этим столиком», — отвечает он, но тут же вспоминает то, о чем чуть было не забыл. «Ведь это не настоящий брак. Все это фикция. Все это игра. Иногда кажется, что она смотрит на этот брак всерьез, но ведь ему-то истина хорошо известна. Ему остается лишь одно — не подавать виду, пока можно. Продолжать игру еще несколько часов. Забавляться так же, как забавляется она. Скрыть в душе тоску и наслаждаться счастьем этих минут. И тогда можно с прежним ощущением радости продолжать осмотр дома, пока не явится лакей с докладом, что обед подан. А как чудесно предложить ей руку и вести ее к столу, роскошно сервированному старинным фарфором, сверкающим хрусталем, блестящим серебром, а затем сидеть с нею за истинно королевским обедом из 8 блюд, пить искрящееся вино, смаковать кушанье, которое тают во рту. Какое наслаждение иметь подле себя молодую женщину, которая олицетворяет для тебя все, что тебе дорого в этом мире, которая умна и безыскусственна, которая умеет себя вести, но в то же время своевольна и непосредственна, которая способна плакать и радоваться в одно и то же время, и которая с каждой минутой обнаруживает все новые пленительные свойства. И, быть может, счастье быть оторванным от всего этого в ту минуту, когда начинаешь совершенно терять разум. Является садовник, выполняющий сегодня роль церемониймейстера, и объявляет, что на гумне все готово для танцев. Но никто не хочет начинать до появления хозяев. Свадебный бал должны открыть невеста и жених. Как весело играть свадьбу именно так. Не среди равных, которые станут исходить завистью или насмехаться из-под тишка, но среди благожелательного простого люда, который почти боготворит вас. Как приятно для начала провести невесту в танце, а затем передать ее другим кавалерам и любоваться на нее, глядя, как она кружится с кузнецами и мельниками, со стариками и подростками, все с той же радостной улыбкой на лице. Как чудесно сидеть здесь, вспоминая старинные предания и легенды об эльфах, которые присоединяются к пляшущим и заманивают в лес красивых парней.